Владислав Отрошенко. «Гения убить недостаточно». От автора. Герои этой книги, загадки их судеб и творений, заставляли меня делать то, чего я делать никогда не собирался. Когда обитал в городке Бассано-дель-Граппа, беспрестанно ездил на электричке в Венецию, специально для того, чтобы в ней заблудиться. Только так можно было прочувствовать и понять, как было устроено мышление Ницше, вергнувшее его, в конце концов, в безумие. Душевная болезнь проявлялась настолько картинно, философ плясал обнаженным, совершал причудливые прыжки, выкрикивал бессвязные слова, что некоторые друзья считали его притворщиком. Катул побудил учить латынь, чтобы раскрыть тайну его знаменитого любовного романа с лесбией, в котором обнаруживаются необъяснимые странности. Служители францисканской церкви на севере Италии, у которых я брал уроки латинской грамматики, не подозревали, какие образы и выражения из песен Катула крутились в моей голове, когда после занятий в церковной библиотеке я разгадывал, вникая в творение поэта, действительно ли лесбия была его возлюбленной и что делали с ней в римских кабаках, семитарии моэчи, закоулочные кобели. Ходосевич подвигнул на гидрологическое исследование Бренте. Я несколько месяцев колесил вдоль ее берегов, чтобы выяснить, зачем поэт откровенно лгал, выдавая в стихах эту необыкновенно красивую реку, величественно стекающую с Альп на Паданскую равнину, за ничтожную и неказистую речонку. Днем и ночью я ездил, живя в Риме, на холм Пинчо, в надежде, что само это место, где во время императора Августа стояла вилла Овидия, подскажет мне, какие бесы или боги вдохновляли прославленного автора «Метаморфоз» на небывалый в мировой литературе подлог. За много лет книга постепенно сложилась, каждый из ее героев распоряжался мною по своему усмотрению, пока я болел его жизнью и тайнами.